Сократите, если можете, Степан Трофимович. Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. Этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания, и даже уступлю ему это, замечательно красивый мужчина из 40-летних. А чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза. В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам. Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас. Кстати, вы носите красные галстуки? Давно ли? А это я только сегодня. А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по 6 верст прогуливаться, как вам предписано доктором? Не всегда. Так я и знала. Я в Швейцарии еще это предчувствовала, — раздражительно вскричала она. Теперь вы будете не по 6, а по 10 верст ходить. Вы ужасно опустились. Ужасно, ужасно. Вы не то что постарели, вы одряхлели. Вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук. Что за дикая выдумка? Продолжайте, а фон Лембке, если в самом деле есть что сказать. И кончите когда-нибудь, прошу вас. Я устала. Одним словом, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в 40 лет администраторов, которые до 40 лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим не менее отчаянным средством. То есть он теперь уехал. То есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма. Он тотчас же начал справляться.